Глава 13. Очень необычный рост, но от этого не менее эффективный. Или настоящее прозрение. Удобно расположившись в своем кабинете в крепости на осколке последней воли, я наблюдал за удивительной метаморфозой. Древоль постепенно, буквально прорастал в тело старого шамана. Паразит не стал поспешно и агрессивно залезать в рот, глаза или уши гнола, а именно что проращивал новые корни в его теле. Сам же тем временем быстро иссыхая и просто рассыпаясь в труху. Наверное, именно поэтому выявить этих тварей в теле их носителей очень сложно, ведь они именно что срастаются со своей жертвой. Но, как ни удивительно, процесс это был не быстрый, и старик Азаром, верховный шаман, минут 10 все так же выгибался, словно сходя с ума. Наверное, так оно и было, ведь, как подозреваю, эта тварь Алатея иссушила его разум очень давно, и без подпитки энергии пси старик превратился в попросту испорченного гомункула, который и телом своим толком управлять не мог. При этом, чем глубже прорастал древоль, тем меньше дергалось тело старика. Правда, этот мелкий туповатый паразит, которого звали Рашкхат, изначально не смог захватить тело шамана, потому что ему попросту не хватало уровня интеллекта, и на эту трухлявую растительную тварь пришлось потратиться. Не то чтобы сильно, но все равно это было неприятно. Так-то уровень характеристик древли я знал, ну, кроме одной старой особи. А вот параметры шамана для меня были загадкой, в определенных пределах, конечно. В любом случае, древоль не мог захватить тело противника, если уровень этой характеристики у противника был в два раза выше, чем у самого паразита. В общем, пришлось потратить 180 ОС, чтобы поднять Рашкхату два уровня, после чего он смог увеличить интеллект на 4 единицы. Кстати, да, у этих паразитов каждый уровень стоил немыслимые 60 ОС. А ведь такое не у каждого дирангового существа встречалось. Хотя в целом это и неудивительно. Все же древли были, при прочих равных, очень сильными существами со множеством врожденных особенностей. Впрочем, с этим я буду разбираться чуть позже. А пока я хотел выяснить, сможет ли полноценно мне служить шаман гнолов с паразитом в голове. «Ты полностью контролируешь разум этого существа!» — недовольным тоном спросил я у Рашкхата. «Да, господин Таталемсо!» — почти правильно произнес мое имя этот странный кадавр, созданный из двух существ. Но все еще было видно, что движения гнола не до конца стали плавными и выглядят несколько неестественно. «То есть ты обнаружил и нейтрализовал заложенный в его разум с помощью силы пси-конструкт?» Начиная злиться из-за нерасторопности паразита, угрожающе спросил я, ведь буквально чувствовал, что это было не так. «Нет, господин, ничего такого здесь нет!» Испуганно и растерянно произнес Рашкхат в теле Азарума. «А вел он себя как безумец, по какой причине тогда?» Недовольно прорычал я, задавая этот очевидный вопрос. «Я сейчас все найду, господин, сейчас все исправлю!» Затараторил странным, неестественным голосом для такого старого тела шаман. «Все же рисковать я не собирался. И если этот бесполезный древоль не сможет полностью подчинить тело Азарума, то и смысла его переправлять в основной слой реальности нет». Еще спустя 10 минут, когда я так и продолжал держать костяной лук Тхала и поглощать эманации тьмы, закрытые веки старого шамана вздрогнули, и он словно бы отмер. «Господин, тело и разум гнола Азарума сейчас подчиняются мне полностью!» Очень довольный собой, уверенно произнес Рашкхат. «Хоть закладку и какой-либо посторонний конструкт найти мне не удалось, но я заблокировал вообще все, что было. Память, рефлексы, доступ к источнику и даже душу. Все эти аспекты теперь не могут сообщаться между собой. Это несколько снизит мою эффективность в этом теле, но зато нет такого варианта развития событий, чтобы это тело или душа смогли применить навык или нечто подобное без моего разрешения.